Подумав немного, он распихал монеты по карманам, зачем-то повертел в руках и положил туда же камешки, а потом, немного помедлив, засунул за пазуху и свирель. За всеми его приготовлениями пристально наблюдала его новоиспеченная жена, отойдя к печке и зябко поюживаясь. Мик тоже шагнул к печурке, приоткрыл дверцу и молча докинул туда поленьев, хотя обычно он экономил дрова. На княжьих милостях особо не разгуляешься, но лучше пусть сейчас будет жарко, тепло им понадобится. Сделав все, что хотел, Мик присел на корточки возле печи, наслаждаясь жаром и слушая, как горит огонь. Нагреться бы, да побольше, если бы можно было, то и на всю ночь. Вот так, сидя возле огня, Мик почти забывал о том, что он сейчас не один в этой комнате, и о том, что ему сегодня предстоит. Он привык к одиночеству, а книги ему давно заменили реальных людей. Все-таки за это одно надо сказать спасибо князю. Однажды он решил, что ему нужен образованный шут, чтобы и сказку мог почитать, и ученый трактат. Ну да, труды ученых в чтении шута выглядели особо смешно. Князь Летар и его приближенные, бывало, покатывались со смеха, слушая, как он читает какой-нибудь заумный философский трактат или историю государства, позвякивая бубенцами на шапке. А Мику было интересно. Он жадно проглатывал одну книгу за другой. И порой ночами не мог заснуть, мысленно споря с авторами заумных трактатов. Задумавшись, он не сразу услышал шаги за дверью, и только скрип отворяемой двери заставил очнуться. «Ну что, шут, пора! Его княжеское высочество желает видеть вас с супругой!» И воин подмигнул ему. Мик не оставил это без ответа и, сложив губы трубочкой, жалобно запищал, позванивая бубенцами в такт. Воин расхохотался и открыл дверь, призывно приглашая его на выход. Мик помедлил немного, обернулся на жену, но воины уже шагнули к ней, так что она тоже поспешила следом. Такие знакомые переходы. Он выучил все ходы и выходы в этом замке наизусть. Наконец их привели в пиршественный зал. И он внезапно оказался полон. Какое представление хочет устроить князь? Мик привычно выполнил несколько трюков, повеселив публику, а потом поклонился, сметая шапкой пыль с пола. «Встань, шут!» — произнес князь. «И пойдем за мной. Сейчас свадебным кортежем отвезем мы вас с женой в ледяной дворец на пуховые перины, чтобы все честь по чести было». И князь Летар встал, направившись к выходу. За ним стражники подтолкнули шута, чтобы шел едва ли не след вслед, а за ними из зала потянулись все желающие. Интересную князь придумал забаву. Когда они вышли во двор, ярко освещенный фонарями, Мик поежился. Было очень холодно. Последний месяц зимы выдался на диво морозным и снежным. Не хотела, видно, зима уходить. Скосив глаза, он увидел, как рядом зябко поежилась его новоиспеченная жена. Накрыть бы ее чем, жалко ведь. Но у него самого ничего не было. Сейчас он пожалел, что не захватил одеяло из комнаты. Какое-никакое, а оно бы немного защитило от холода. «Шут, оказываю тебе свою княжескую милость!» Мик поднял голову и посмотрел на князя. Шутить не было настроения и сил. «Подайте новобрачным одежду!» Тут же подбежали слуги с шубами. «Ого, вот это князь расщедрился!» Мик взял шубу, хотел было укутаться сам, но сначала взглянул на жену. Ей тоже уже подали одежду. Хорошо. Кроме шубы, князь выдал им еще высокие меховые сапоги и шапки. «А теперь сажайте их в сани и поехали!» Придворные заулюлюкали, когда во двор въехали огромные сани, запряженные четверкой белых лошадей, и еще маленькие, почти детские санки, запряженные козлом. Ну да, на чем же еще ехать шуту? И на больших, и на маленьких санях висело несколько фонарей, разгоняя ночную тьму. Грянули раскаты смеха, когда стража толкнула его и девушку в санки. Мик бы помог ей, сказал что-нибудь ободряющее, но, как назло, в голову ничего не лезло. Отвык он от нормальных разговоров, а с девушками так и вовсе никогда общаться не умел, даром что шут. От него умных речей никогда и не требовали. Наконец прозвучала команда, и сани тронулись. Выехали из ворот, объехали вокруг замка и покатились вниз, к селению, туда, где на одиноком пригорке стояла новая забава его высококняжества — ледяной дворец. Полностью построенный из ледяных глыб и освещенный сотней, наверное, фонарей, дворец выглядел величественно. Едва ли не прекраснее, чем князев замок. Только вот красота его была холодной и пугающей. Мик раньше никогда не видел этот дворец вблизи. Все как-то не доводилось. Каждую весну он таял, а каждую зиму, как только подмораживало, его собирали вновь. Такова была прихоть князя. Только говорят, что каждый раз его строили по новому плану. а специально нанятые люди придумывали и рисовали каждый год новый план дворца. И вот теперь и предстояло провести здесь ночь. Было немного страшно, чего уж там, но Мик молчал и улыбался. Два раза не умереть, а одну смерть все равно не избежишь. Так что зачем тратить, может быть, последние минуты на бессмысленный страх? Княжеские сани остановились. Двое воинов подошли к Мику с женой, еще двое ждали возле самого князя. В темноте, да по льду, что окружал ледяной дворец, далеко не уйдешь. Так что мысли о побеге Мик отмел сразу. «Вылезайте, новобрачные!» — ухмыльнулся князь Литар. «И проходите на пуховые перины в ваш новый дом!» Воины взяли Мика под руки, один с одной стороны, другой с другой, так, чтобы не вырваться. Еще двое взяли его жену. Она, вдруг увидев, куда их ведут, начала вырываться. Бесполезно. Ее держали крепко. «Обыщите их, чтобы огня с собой не было!» С Мика сняли шубу и заставили вывернуть карманы. Это все уже во дворце. На ледяной пол покатились камни, монеты и свирель. Больше ничего. И все это под свист толпы. Заслышав про развлечения, из домов повыглядывали жители, а узнав, в чем дело, присоединились к придворным, что стояли возле князя, перешептываясь и делая ставки, продержится ли он с женой до утра или нет. «Счастливой вам брачной ночи, шут!» — хмыкнул князь Литар и собственноручно закрыл за ними тяжелую ледяную дверь, сразу словно отрезав все звуки. Где-то там, за дверью, осталась бесновавшаяся толпа. Стихли крики и шутки. Мик подергал дверь. Заперто. И взломать нечем. Но даже если это и удастся, он был уверен, что князь оставил нескольких воинов охранять дворец. Да и толпа вряд ли обрадуется, если шут выйдет из дворца до утра. А если еще честнее, разорвут на части. Им ведь нужно только медовухи да зрелищ, и вряд ли они угомонятся до утра. И все-таки он должен был проверить. Дворец был сделан честь по чести, все как в настоящем замке, несколько комнат, отделенных ледяными стенами. В каждой комнате ледяная мебель, а еще светильники. Только пламя их не грело, и поджечь ничего не могло. Такое топливо привез как-то князь из очередного похода. Кровать, стол, столы — все изо льда. И даже подобие окон с ледяными стеклами. Мик быстро оббежал несколько комнат, проверяя окна. С трудом, но он рассмотрел и воинов, и толпу, которая никак не хотела расходиться. Значит, точно, один выход — ждать до утра. А холод уже начал чувствоваться, пробираясь даже под шубой. Если ему так, то каково его жене? Считает она его дурачком или нет, а надо что-то придумать. Уж ей-то никак нельзя замерзнуть. Не ее ведь вина, что ее выдали замуж за шута, а его, значит, сделали ответственным за девушку. А его новоиспеченная жена уже дрожала от холода. Как хоть ее зовут? Не Эй же называть. Хотя он шут, а от шута вряд ли кто ожидает вежливости. Раздумья не мешали ему осматриваться во дворце. Согреться на таком морозе можно либо если всю ночь не присаживаться, а ходить или, допустим, танцевать. Либо можно попробовать придвинуться друг к другу плотнее и накрыться обоим двумя шубами. Но это он оставит напоследок. Вряд ли девушка, грозившаяся его убить, согласится сидеть с ним почти в обнимку. А значит, остается первый способ. Вот только как бы это еще донести до его жены? Мик вытащил из-за пазухи свирель, не зря все-таки взял, оказывается, и подул. На морозе она жалобно зазвенела. Не отморозить бы пальцы и губы, пока будет играть. Девушка посмотрела на него, кажется, даже с интересом. Поэтому Мик улыбнулся уголками губ и сказал. «Давай танцевать!» Нири. От холода уже сводило ноги, а самое главное, он, казалось, проникал в душу, уговаривая сдаться. Зачем бороться? Какой в этом смысл? Нири в сотый раз напоминала себе о мести, но и это уже почти не помогало. Она понимала, что в ледяном дворце один на один с дурачком никакой надежды у нее нет. Поэтому, когда услышала странные звуки, даже сначала не поняла, что это и откуда. И только потом подняла глаза на шута. Нет, он точно блаженный. В таком холоде больше делать нечего, кроме как на свирели играть. А потом он произнес: «Давай танцевать!» и протянул ей руку. Она покачала головой. «Зачем? Она еще не настолько безумна!» А шут вдруг перестал играть, вздохнул и посмотрел на нее, как ей показалось, с укором. «Красавица, я не знаю, как тебя зовут, но если ты хочешь насмерть замерзнуть к утру, можешь и дальше стоять и смотреть в одну точку». Нири вздрогнула и посмотрела на шута. Может ли такое быть, что он вовсе не тот дурачок, которым показался ей? Его глаза смотрели строго и немного печально, а вот безумия там не было ни на каплю. На секунду вновь стало страшно. Но сталь кинжала холодила кожу под платьем. Если бы он хотел с ней что-то сотворить, то уже показал бы свои намерения. Поэтому, помедлив чуть-чуть, Нири тихо ответила. «Я не Рианна, можно просто Нири». «Миг!» — кивнул Шут. Бубенцы на его колпаке снова звякнули, но лицо при этом оставалось прежним. Никаких гримас и ужимок. «Давай танцуй, иначе, Нири, ты замерзнешь здесь еще до утра». И он снова поднес к губам свирель. Нири встала и попыталась неуклюже покружиться в такт мелодии. Когда-то, кажется, словно в другой жизни, она умела танцевать и даже любила кружиться по залу, но не одна, а с партнером. Все это словно осталось в прошлой жизни, а сейчас, в этой, она просто пыталась притоптывать ногами в такт незатейливой мелодии. Но шуба мешалась. Да, долго она так не протанцует. А Шут вдруг скинул с себя колпак, надетый поверх шапки, ненадолго прервав музыку. Подул на озябшие руки, а потом заиграл что-то веселое. Она бы никогда, скажи ей кто-то это раньше, не поверила, что на свирели можно сыграть так, чтобы ноги сами пустились в пляс. И все же не ремедлила. И вдруг Шут схватил ее за руку. Поначалу она испугалась, так что захотелось вырвать руку и броситься прочь. Но он просто увлек ее в танец, и Нири расслабилась. Прикрыла глаза. В полумраке этих странных, негреющих светильников было легко представить, что она сейчас в большой зале своего родного замка. И отец после сытного ужина объявляет танцы. И сейчас полон зал гостей, а музыканты настраивают инструменты. И вот один из гостей, возможно, Варик, соседский сын, приглашает ее на танец. Нири увидела это словно наяву. Несколько ночей без сна, напряжение последних дней и жизнь впроголодь сыграли с ней дурную шутку. И она, выплясывая с Шутом заводные па, уже почти поверила, что откроет глаза и снова очутится в своем родном доме. А отец будет усмехаться в усы и хлопать в ладоши. Куда-то подевался и холод, и ужас последних дней. Остался только этот странный, безумный танец, который резко оборвался на высокой ноте. Нири открыла глаза и едва не разрыдалась. «А ты, как я посмотрю, прекрасно танцуешь!» Она обернулась к Шуту. Меховая шапка съехала на бок, и из-под нее торчали почти белые волосы. Шуба его была расстегнута, а в красных от холода руках зажата свирель. «Я училась танцевать когда-то», — тихо ответила Нири. Снова вернулся страх. И еще вопрос, что ей делать и куда идти? А потом и холод начал заползать под шубу, пощипывая разгоряченное танцем тело. «Иди сюда», — произнес вдруг Шут, показывая на место рядом с собой. «Под двумя шубами, если прижаться вплотную, теплее. Если начнешь замерзать, можно будет опять потанцевать. До утра еще долго». Нири молча покачала головой. «Сидеть рядом с ним? Танцевать с ним? Что на нее нашло? Если он не дурачок, то значит очень хорошо притворяется, особенно если учесть то, что князь отдал ее ему». «Иди, иначе замерзнешь. У тебя ведь кинжал с собой», — хмыкнул Шут. «А у меня никакого оружия. Ну, хочешь, я к тебе спиной сяду, чтобы ты могла держать кинжал у моей шеи, сколько тебе вздумается?» Его голос, пожалуй, так уговаривают маленького ребенка. Нири вспыхнула и тут же торопливо перешла к нему. Шут, как его там, Миг, что ли, сел в самой середине зала. Нири дала ему свою шубу, тут же задрожав от холода. Шут ловко присел на пол, подвернув под себя ноги и кусок шубы, чтобы теплее было сидеть, и похлопал призывно рядом. Нири быстренько села рядом, прижимаясь своей спиной к его. А Миг ловко накрыл их обеими шубами. И все же... «Зачем тебе это?» — тихо спросила Нири. «Раз я теперь твой муж, значит, я теперь несу за тебя ответственность». Глава третья. Миг. Странная девушка. Боится его больше, чем умереть от холода. На его памяти Мика никто никогда не боялся. Смеялись, да, издевались, да, даже злились и обижались, но не боялись. Где они и где Шут? Да что он им может сделать? Наверное, в этом и была месть князя. Подумал, наверное, что ему от власти снесет голову. Он уже наблюдал такое, когда бывшим рабам вдруг давали вольную. Князь иногда проверял их, но чаще хотел повеселиться. И только малая часть начинали нормальную жизнь. В основном никто не выдерживал испытания свободой и возможностью делать то, что вздумается, а чаще и иметь власть над чужой жизнью. Хотя власть над слабым немногого стоит. И все же миг навидался грязи с лихвой. И это было противно. Кем бы он ни был, но никогда он не станет таким. Поэтому, посмотрев украдкой на свою жену, он тихо вздохнул. Она сидела, прижавшись к нему, даже не спиной, а боком, напряженная вся, словно стрела, готовая вскочить, убежать, воткнуть в него кинжал, и какие там еще у нее мысли? Решительная и красивая. Мик снова вздохнул. Но хоть кинжал в него не воткнула, и то хорошо. Интересно, она до сих пор думает, что он дурачок? Хотя, честное слово, он иногда и сам так думает. Какая, впрочем, разница, кто и что думает? Молчать было невыносимо. А холод снова начал пощипывать руки и забираться под одежду. Потанцевать, что ли, снова? «Нири!» Она вздрогнула и отодвинулась от него настолько, насколько позволяла их общая на двоих шуба. «Не хочешь ли еще потанцевать? Я знаю много мелодий». Он храбрился, но лучше умереть с улыбкой на устах, пытаясь выжить, чем оплакивать то, что еще не случилось. «Нет», — она тихо покачала головой и замолчала. Наверное, хотела что-то еще сказать, да побоялась. А холод уже чувствовался все серьезней. Надо что-то делать. Мик выскользнул из-под шуб, оставшись в тонком костюме. «Ты куда?» — Нири подняла на него глаза. «Замерзнешь?» Не сказать, чтобы ее внимание было неприятно, но Мик только ухмыльнулся. Потом достал свирель и начал играть и приплясывать все сильнее и сильнее. Он взрослый мужчина и не замерзнет. Всего лишь представить на секунду, что ему снова всю ночь напролет надо веселить князя. Причем как-то его высококняжество придумал такую забаву. Всю ночь шут не должен был присаживаться и останавливаться ни на минуту, только танцевать, приплясывать и крутиться колесом. Если остановится — смерть. Это было, когда он разозлил князя в первый раз, вступившись за убогого странника. Мик выдержал. Пусть к утру не чувствовал ног и провалялся несколько дней едва живой в своей комнате, но даже ушел из зала он на своих двоих, весело хохоча. А что происходило с шутом за дверями его комнаты, до того никому никакого дела не было и быть не должно. И вот сейчас, всего лишь если представить, а жена пока пусть согреется. В двух шубах, даже если не плясать, всяко теплее. И он заиграл веселую мелодию и начал приплясывать и притоптывать ногами. Все сильнее и сильнее. Мелодия все ускорялась и ускорялась. Под конец Мик отложил свирель и прокатился по залу колесом. Раз, потом еще раз, потом прыгнул на руки, чувствуя, как прилипают теплые пальцы ко льду. Это была плохая мысль. И все же он прошелся на руках, потом несколько раз еще прокатился колесом. Ему бы не растерять свои навыки. В жизни надо зарабатывать тем, что умеешь лучше всего. Мик хмыкнул и начал собирать с полу то, что вылетело из его карманов, пока он крутился. Камешки, монеты. О, яблоко. Замечательно. Мик встал, широко расставив ноги, и начал жонглировать всей этой мелочью. Обычно его хватало ненадолго, но все-таки достаточно для того, чтобы посмешить князя с придворными. И этому его, кстати, тоже научил захожий странник. В очередной раз поймав камешек, Мик поразился тому, какой он горячий, едва в руках удержал. «Горячий?» Он остановился, поймал этот камень и шагнул к жене, которая с каким-то странным видом наблюдала за ним. «Можно?» — спросил он зачем-то, прежде чем залезть под шубу. «Да», — кивнула она и немного подвинулась. Наверное, ей было неприятно прижиматься к нему. Ну, конечно, если не думать о том, что он шут, она сразу видно птица высокого полета, не читая ему, рабу и голодранцу. Под шубой было тепло, а еще теплее от камешка, что он держал в руке. Даже больше, он почти обжигал. «Да что за камень такой странный?» Он отложил яблоко и все прочее, чем жонглировал, и уложил камешек на ладонь. Ровный, серовато-синий, с гладкими краями. Такие, наверное, выносят на берег море. Он читал об этом, а еще слышал рассказы мимоходящих странников.